Глава 39. «Лен, там к тебе пришли!» В сестринскую заглядывает Ира. «Кто?» Отрываюсь я от складывания бинтов. «Мужчина? Такой харизматичный?» Подмигивает она. Меня словно жаром обдает. «Игорь, наверняка он. Всю неделю он бомбардировал меня сообщениями и звонками, пока я его не заблокировала. Ириш, скажи, что я занята, пожалуйста». Качаю я головой. «Ну ладно», — хмыкает она и убегает. «Да сколько можно?» Я в сердцах бросаю бинты и сажусь на кушетку. «Сколько можно сердце мне рвать? Ведь сказали уже все друг другу». «Лен, ты чего? Ты плачешь?» Иришка подсаживается ко мне, берет за руку. «Что случилось? Это тот мужик виноват?» Я смахиваю слезы. «Ничего, все нормально», — говорю я. «Так. Пойдем. Она решительно тянет меня за руку. «У меня чай такой есть, закачаешься. Вкусный, успокаивающий. Пойдем. «Так вот же!» – растерянно указываю я на эти чертовы бинты. «Никуда они от тебя не денутся», – решительно говорит Ира. Мы идем в комнату отдыха, и Иришка щелкает чайником, выставляет на стол вазочку с конфетами. «Рассказывай!» Ставит передо мной чашку, от которой идет ароматный пар. «Да нечего рассказывать. Очередной врун». Пожимаю я плечами. «И в чем же он тебя обманул?» «Лен, всегда легче с кем-нибудь поделиться и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Мне кажется, тебе это сейчас необходимо». Я тяжело вздыхаю и рассказываю все от начала до конца. Повисает пауза. «М-да», — наконец произносит Ира. Я напрягаюсь. Думала, она будет на моей стороне, а она как-то странно на меня смотрит. «Что?» — не выдерживаю я. «Лен, ситуация, конечно, запутанная», — мягко начинает она. «Ничего запутанного, он просто женат. Огрызаюсь я, злая теперь и на подругу. А где же женская солидарность?» «Лен, ну мне, например, его версия кажется правдоподобной». «Ир, да дело не в правдоподобности. Досадую я на непонятливость подруги. Ты понимаешь, он же мне говорил, люблю, трамвай куплю и все такое. А когда я позвонила и сказала, что меня из дома выгнала какая-то швабра, он заявил, что я все не так поняла». Передразниваю я Игоря. «Лен, тут у тебя обида в чем? Что у него вообще есть жена или что он тебе не поверил?» «Ну, если честно, я думала, он уже решил все проблемы со своей фиктивной женитьбой. Глебу уже 15, в суде его мнение будут учитывать. Не знаю, почему он до сих пор не развелся». «А ты у него спрашивала?» «Нет, вот еще». Возмущаюсь я. «А что так? Ты такая важная?» Смеется она, смягчая грубость. «Ир, ну вообще-то это само собой разумеется. Если мужчина хочет встречаться с женщиной, он должен быть свободен». Огрызаюсь я. «Это понятно. Но, может быть, у него были какие-то причины не разводиться? Если бы он хотел жить с ней, он бы жил, а не бегал за тобой». Мне нечего на это ответить. Логично ведь. Я и правда не знаю, зачем Игорь бегает за мной и просит прощения. «Лен, ты бы поговорила с ним. Просто поговорила бы. А насчет того, что он тебе не поверил, так мужики все такие. Мне мой тоже иногда такое ляпнет. Один раз сказал, что я в зеленом платье на змею похожа. Представляешь, хотел комплимент сделать». Я улыбаюсь. «Ты суди больше по его поступкам. Ведь он помогает тебе и с сыном твоим ладит. Это немаловажно. Может быть, стоит выслушать? Просто выслушать. Начни хотя бы с этого. Может, он уже выгнал эту жену давно». «Мне страшно, Ир». Выдыхаю я. «Я так боюсь снова ошибиться». «Это понятно, Лен. Но это же жизнь. Ты что, уже распланировала всю дальнейшую жизнь с Игорем и смерть в один день?» «Нет, конечно», — улыбаюсь я. «Ты сильная, Лен, но подумаешь, не сложится с ним, расстанетесь. Выдержишь, все будет хорошо. Сын у тебя уже почти взрослый, скоро у него своя жизнь будет. Живи здесь и сейчас». «Да, Ир, спасибо. Я подумаю, может быть, ты и права». «Я тебе серьезно говорю, попробуй поговорить». «Хорошо, поговорю с ним». Киваю я. Весь оставшийся день я думаю о ее словах. Выйдя с работы, набираю номер Игоря, но он не отвечает. Смотрю на часы. По идее, они с Глебом должны сейчас собираться домой после тренировки. Набираю сына. «Лёш, ты уже вышел с тренировки?» «Ага», — бурчит он. «А Игорь Валерьевич и Глеб тоже?» «Да, только что уехали. А что?» «Нет-нет, ничего. Езжай домой, я скоро буду. Я быстро отключаюсь. Да что я веду себя как глупая школьница? Поговорю и все выясню, а там уже думать буду. Я решительно иду к дому Игоря. Нетерпеливо смотрю на часы. Уже 20 минут, как я здесь сижу на лавочке. Они должны были уже приехать. И тут дверь подъезда открывается и выходит... Марина с большой сумкой-шоппером. Меня словно холодной водой обдает. Я быстро хватаю телефон и отворачиваюсь, делая вид, что занята разговором. Марина, цокая каблуками, проходит мимо. Значит, она все-таки живет у него. Значит, они живут вместе. Ну, Ирка, вот зачем она уговорила меня?